Глава 5. Лавандовая весна. На улице сразу же хочется остановиться, постоять и подышать. Но окна кухни Сержа выходят на эту сторону, и гости могут наблюдать за мной. Так что я просто иду дальше, спокойно и уверенно, будто ничего не произошло. Я сажусь на автобусной остановке. Льёт дождь, ветрено, а я без куртки. Но холод мне нравится. А то от волнения бросило в жар, и сейчас приятно остудиться. Пялюсь на проезжающие мимо машины. В нос ударяет аппетитный запах торта, и я с удивлением вспоминаю, что, оказывается, все еще держу его в руках. В животе урчит. Я сегодня толком и не ела, собиралась поесть уже за праздничным столом. Хм, а почему бы и нет? Я ставлю блюдо на скамейку, копаюсь в сумке. Нахожу палочку для размешивания кофе. Что ж, лучше, чем ничего. Вырыв в торте приличную яму, обнаруживаю, что все не так уж плохо. Да, меня бросил парень, опустив мою самооценку ниже плинтуса. Да, теперь мне некуда идти и негде жить. Но я что-нибудь придумаю. Проблемы нужно решать последовательно. Сейчас надо подумать, где провести эту ночь, нормально поспать, а завтра подумать об остальном. В конце концов, у меня в руках восхитительный торт. Какие вообще могут быть проблемы, когда есть торт? Я снова втыкаю в него кофейную палочку. В школе я была той самой ведьмой, которая заглатывает булочки, чипсы и мороженое тоннами, запивает все это кока-колой и остается в своих 45 килограммах. Честное слово, если бы я жила в Америке, то выиграла бы все их дурацкие конкурсы по скоростному поеданию хот-догов и пирогов. Когда я поступила в институт, щедрая акция «Ешь сколько хочешь и ничего не плати» работать перестала, а режим питания остался прежним, так что я стала медленно, но верно набирать вес. И мой размер за несколько лет изменился с XXS до L. Но L — это ведь еще стройность, не так ли? По крайней мере, мне всегда так казалось. Ладно, я немного лукавлю, L мне иногда в сильный обтяг. Меня не слишком устраивал мой новый вес, но, честно, мне было совершенно не до того, чтобы заняться собой. «Жизнь такая длинная, однажды я обязательно выделю на себя время», — говорила я себе. Только вот худеть нужно, когда в жизни все более-менее спокойно и безоблачно. Ведь похудение — это так грустно. А когда в жизни и без того все паршиво, грусть наложится на паршивость и получится как с колой, в которую бросили Ментос. Я не стесняюсь своей фигуры, она меня особо и не расстраивает. Ладно, я немного лукавлю. Бывает, что расстраивает. В такие моменты, когда мне хочется к чему-то придраться, я критически смотрю в зеркало и щупаю себя за жирок. Когда я выиграла тренировку у Сержа, я решила, что это знак. Я была так воодушевлена и замотивирована, что даже заранее купила себе спортивный костюм и кроссовки. Решила, обязательно возьму абонемент в фитнес-клуб. Но после первой тренировки мой энтузиазм угас со скоростью огонька от спичек «Красная цена», купленных в «Пятерочке». Но я всегда видела в своей фигуре не только недостатки, но и достоинства. И достоинств даже больше. А теперь Серж будто дал мне поддых и посеял во мне неуверенность. Вдруг я и правда безобразно выгляжу, но не замечаю этого. Чувствую, что все же стало замерзать. Куда идти? У меня никого нет. Родители далеко, живут в другом городе. Да и у меня с ними довольно сложные отношения. Друзей у меня нет. Все друзья общие с Сержем, и они больше его, чем мои. В школе я так и не начала ни с кем близко общаться. Меня там все бесили. В институте были друзья, объединенные обстоятельствами, которые пропали, когда я ушла. Я растерянно осознаю, что осталась в этом городе одна. Опускаю взгляд на руки. На левом предплечье татуировка с надписью «Все не то, чем кажется». Эта татуировка — загадка для меня, потому что я не помню, когда и как ее сделала. Помню только, что это случилось до знакомства с Сержем. И вроде бы тогда я была не совсем трезвой. Поэтому я не знаю, что она означает. Что именно не то, чем кажется? Что я имела в виду? Хоть убей, не помню. Но порой татуировка вселяет в меня какую-то уверенность. Вот как сейчас. Вроде все плохо, а стоит глянуть на буквы, и вроде бы уже все видится под другим углом. Да, эта фраза сейчас что-то перезапустила внутри, и вот я уже выныриваю из хандры. Буду решать проблемы по мере их поступления. Мне нужно где-то переночевать, и это пункт номер один в приоритетном списке дел. Я снимаю на ночь номер в гостинице неподалеку. Конечно, торт я прихватываю с собой. Номер маленький, но уютный. Матрас жесткий, как я и люблю. Долго не могу заснуть. В голову лезут тяжелые мрачные мысли. Где мне теперь жить? Что будет дальше? Как строить жизнь заново? Я пытаюсь успокоить себя тем, что у меня есть работа, а значит и деньги, и я не пропаду. Думаю, нужно будет снять жилье рядом с офисом, и тогда я даже выдохну. Не придется тратить столько часов на дорогу. Я представляю, как у меня освободится сразу куча времени, и, блаженно предвкушая эти перемены, наконец засыпаю. На утро я принимаю душ и выселяюсь из гостиницы. Остатки торта все-таки оставляю в номере. Иду в кафе, заказываю круассан с лососем и лавандовый латте. Пишу список вещей, которые в первую очередь надо забрать у Сержа. Он сегодня дома, и пересекаться с ним я не имею ни малейшего желания. Попробую-ка отправить к Сержу Соню. Именно для нее я и составляю подробную инструкцию, где какая вещь лежит. Я прикидываю, все ли учла. Этого мне должно хватить на неделю, а дальше в субботу я сама приеду к Сержу, пока он будет на работе, и заберу еще партию вещей. Все забирать не буду, пусть мое барахло лежит у него. Буду использовать его квартиру как склад. Хоть какой-то толк от наших отношений. От Сержа, кстати, 7 пропущенных и несколько сообщений. Я не открываю их, чтобы он не понял, что я все прочитала. Но нервно слежу за всплывающими уведомлениями, где отображается текст. «Еся, не глупи. Где ты, куда сбежала без вещей? Никто тебя не прогоняет, можешь жить здесь столько, сколько тебе комфортно». «Сколько мне комфортно? Дайте-ка прикину. 0 минут и 0 секунд». Как интересно он себе это представляет. Чтобы мы жили как милые соседи по квартире, пока я не найду себе подходящее жилье? Здоровались, делили быт? И как и где нам спать? Он в комнате, а я в коридоре или в кухне? Ух, меня всё трясёт от злости. Итак, я звоню Соне и прошу о помощи. Говорю, что нужно сделать. Она охотно соглашается, бросает все дела и идет к Сержу. Даже как-то неловко. Мы же не близкие подруги. Она всегда была подругой Сержа, а теперь как будто на моей стороне. Пока жду ее, ищу доступное жилье поближе к автосалону. С этим проблема. В городе аренда гораздо дороже, чем по области. Моя планка снижается с квартиры до комнаты. Это на первое время, экстренный вариант, а дальше уже решу, что делать. И вот Соня прикатывает мне в кафе огромный чемодан. «Вот, тут все. Она садится рядом. Серж рвался со мной, но я его не пустила. Соня смотрит с жалостью, и меня это раздражает. Он настаивает на том, чтобы ты пока пожила с ним. Знаю, он мне писал сообщение. Но это дурацкое предложение. Соня, понимающе кивает. Согласна, я бы так тоже не смогла. Тебе есть где жить? Может, поживешь у нас со Стасом? Спасибо, Сонь, но я уже нашла классный вариант. Квартиру рядом с работой, она просто кайф. Я вру, но Соня мне верит. «А что у тебя с деньгами? Я могу тебе дать». «Всё нормально, правда, у меня все есть». Возникает неловкая пауза. «Блин, дикая получилась ситуация. Серж не должен был...» Стыдливо говорит Соня, непонятно зачем. «Чтобы просто не молчать?» «Переживу». Без эмоций отвечаю я. «Не хочу продолжать этот разговор. Наверное, если бы Соня действительно была моей подругой... Я бы ей поплакалась. Но все-таки она на другой стороне баррикад, на той, где Серж. Поэтому мне не терпится побыстрее распрощаться. Подзываю официантку и прошу счет. «Спасибо, Сонь, ты меня очень выручила». Говорю я, показывая, что больше ее не держу. Соня на прощание предлагает обращаться к ней за любой помощью. После ее ухода я заказываю 3-й кофе. Завтрак плавно перетекает в обед, а я продолжаю искать квартиру. Обзваниваю арендодателей, говорю, что мне нужно вселиться сегодня же, уточняю детали. И вот с чемоданом я еду в свое новое жилье. Всего здесь 3 комнаты, одна предназначается мне. Арендодатель рассказывает, что в другой живет милая студентка Майя, а в последней — тихий и аккуратный дядечка. Если дядечка не окажется маньяком, то проблем с соседями не будет. Арендная плата мне кажется очень демократичной. До работы добираться всего 3 остановки на метро. Квартира светлая, чистая и очень уютная. Ремонт как с Пинтереста. Моя комната около 10 квадратных метров. Подоконник переделан под стол. Рядом мягкое кресло. Все в белых и салатовых цветах. Белого цвета — раскладной диван, столешница, стеллаж, шкаф, стены, напольное зеркало. Салатового — кресло, небольшой пушистый ковер на полу, покрывало и подушки на диване, занавески и картины на стене. Я стою в дверном проеме, любуясь на свою будущую жизнь. Удивительно, но настроение на подъеме. Я в радостном предвкушении перемен. Иногда полезно выбираться из зоны комфорта. Порой зона комфорта — это просто тщательно замаскированное болото. Я чувствую, что теперь у меня все будет хорошо. Скоро я получу долгожданное повышение, работа станет круче и интереснее, зарплата вырастет, и я сниму приличную квартиру. Теперь я живу недалеко от салона. Больше не нужно вскакивать в 4 утра, можно спать аж до 7. И у меня наконец-то появится свободное время, которое я смогу потратить на себя. Но дверной наличник надо мной, не вовремя отклеившись и больно ударив меня по голове, как бы говорит: «Закатай губу обратно».